Глава 10. Просим прощения, Платон. В заболоченной местности, которая зовется Совой, мы нашли изображение. Лицевой порошок, жидкость в стеклянном сосуде. Дитя, белый продолговатый кусок очищающего притирания, средство передвижения на колесах, аромат для волос, сорочка для мужского тела, резервуар для мытья. Мы не можем точно установить, как связаны между собой эти элементы. Благодарю вас. Я исследую этот вопрос перед следующим выступлением. «Совой» — название лондонского отеля и театра на Стрэнде. Примечание переводчика.